581. Древний патриарх называл психическую энергию благословением. Современный врач называет ее здоровьем духа. Нужно с великим вниманием следить за древними определениями. Было бы самомнением и невежеством отвергать накопление многих тысячелетий. Испытатель прежде всего освободится от самомнения.